Глава 20. Вне закона. Адская боль растеклась по всему телу. Мир перевернулся. Мазай упал на колени, прижав руки к груди и животу, по которым растекалось раскаленное железо. Он задыхался от этого чертовски неприятного ощущения и от того, насколько сдавлена была его грудь. Спрашивается, какого же лешего он не надел тот легкий бронежилет, который остался у него после перестрелки с мурами? Рот сам начал рефлекторно глотать воздух. Мазай чувствовал себя словно рыба, которую резко выбросили из воды на берег. Виски сдавило. Только какие-то попадания оказались странные. Понятное дело, что ранения бывают разные, и каждый раз от них ощущения другие, в зависимости от множества факторов. Но сейчас после боли сразу пришло чувство онемения, словно тело в нескольких местах просто залили свинцом, и он не может им двигать. Что-то было не так во всем происходящем. Мазай словно падал в какое-то желе. У него, стоящего на коленях на вполне себе твердой земле, создавалось ощущение, будто он медленно летит в пропасть, а ветер сушит кожу, особенно на руках. Вот, сухие руки, прижатые к нескольким ранам? Немыслимо. Рейдер поднял голову и вымученно скривился от лишнего движения. «Что за ерунда?» Удивленно склонился к нему Фельш, заглядывая в лицо. Затем знахарь навел пистолет на Мазая. Дульный срез хищно нацелился в переносицу. В этот момент рефлексы словно щелкнули внутри, и Мазай из последних сил бросился вправо. Глушитель загасил еще один выстрел. В этот раз болью взорвалось плечо. Мазай опять словно упал в вязкий кисель. Он тут же выбросил вперед руку и со всей силы дернул на себя ногу Фельша. Вторая рука подхватила выпавший в редкую и грязную траву нож. Единым движением без замаха Мазай вонзил лезвие в бок знахаря, бросая при этом корпус вперед на упавшего обидчика. «Сволочь!» — взвизгнул тот и попытался сбросить атакующего с себя. Масса и тренированность против тщедушности и отсутствие физической подготовки. 5 попаданий небольшого калибра, чудом не отнявшие у Мазая возможность двигаться против проникающего ранения в бок. Странное дело. Результат становился неоднозначным. Фельдшер явно не хотел привлекать внимание и орать. Тогда их с Бартом план пошел бы прахом. И эта жадность погубила знахаря. Мазай стиснул зубы и с вымученным рычанием на этот раз все же замахнулся. Нож вонзился выше, и тут уже у знахаря не вышло закричать. Он раззявил рот и заклокотал горлом, выпучив глаза. Еще замах. 3-й удар пошел между ребрами. Провернуть лезвие. Мазай буквально почувствовал, как кость отклонила стальную смерть, мешая завершить движение. У Фельша задрожали руки. Конвульсии. Мазай попал в сердце. Знахарь широко раскрыл глаза, вытаращившись на своего убийцу и понимая, что живет последние секунды. Он только и смог выдавить какое-то ругательство, прежде чем замер навсегда. Мазай привалился рядом с трупом к бочке, торопливо расстегнул куртку, задрал футболку. Вся грудь представляла одну сплошную гематому. Ему было больно даже поворачиваться. Пощупал плечо. Там, судя по всему, наблюдалась такая же картина. Мазай подтянул поближе, скривившись от боли, пистолет Фельша, поставил на предохранитель, вынул магазин. Боевые патроны с обычной пулей. Не травматика. ПБ. Удобная вещь в определенных ситуациях. Фельш, однако, коллекционер был. Хороший трофей. А на халяву, как известно, и уксус сладкий. Но если тут боевые патроны, тогда что за чертовщина только что произошла? Тело каким-то образом погасило энергию пули и распределило ее по большей площади. Но это же бред. Хотя... В этом мире может быть что угодно. Вон, Чико, ходячий тепловизор. В баре Мазай слышал, как обсуждали каких-то знаменитых иммунных, которые умели перемещаться с дикими скоростями выше, чем у Бурова, которого приказал пристрелить Локи. Другого объяснения случившемуся у Мазая не было. Той информации, что у него имелось, было бы достаточно, чтобы сделать однозначный вывод. В критический момент у него проснулся дар. И дар этот оказался действительно неплохой. Мазай не знал, как тут принято называть тех, кто выдерживает попадание пятерки пуль и отделывается всего лишь несколькими гематомами. Он попытался вспомнить свои ощущения. Во время выстрела в тело словно залили цементом. Все тело? Нет. Скорее только те места, в которые угодили пули. Их энергия была такой, что повреждение в плече должно было выйти намного серьезнее даже при заряде травматики. Значит, энергия не просто распределилась по большой поверхности тела, но и снизилась. Повлиял ли на этот процесс Раджемчуг? Скорее всего. Вот не было уверенности у рейдера в том, что без допинга дар сработал бы так хорошо. Правда, ему не с чем было сравнивать, и сейчас у него жутко болело все тело. Однако 5 попаданий! 5! И он остался жив, отделался только огромными синяками. Это чудо! Спасибо Улью! «Интересно», — подумал Мазай. Работает ли дар только при контакте раздражителя с телом, или же можно носить бронежилет и дополнительно снижать урон? Пусть пули даже пройдут через пластины, в силе они потеряют. Насколько чувствительна эта биологическая система самозащиты? На какое раздражение рассчитана? И как ею управлять самостоятельно? Возникла куча вопросов, а единственный, кто поблизости мог бы дать на них ответ, смотрел сейчас в метре от рейдера остекленевшими глазами в ночное небо. И Мазай сам же его и убил. Рейдер с трудом поднялся на ноги и прислушался. Тишина. Где-то в баре раздавались крики. Наверное, очередная драка. Надо было срочно спрятать тело Фельша, чтобы его смерть максимально долго оставалась тайной. На ум Мазаю пришла циничная мысль. Если теперь в штабе не осталось ментата, то никто не сможет никого проверить на честность, а значит, и расследование затянется. И это даже неплохо. Вдруг придется отвечать на неудобные вопросы. Все эти мысли текли в голове, пока руки на автомате шарили по карманам и поясу убитого. Левая рука болела страшно. Каждое движение кистью отдавалось в подбитом плече. Трофейная кобура заняла свое место под курткой, знахарю она уже была ни к чему. Нагрудный карман Фельша явил небольшой мешочек с несколькими карманами. Мазай высыпал часть его содержимого на ладонь. Кривая болезненная улыбка осветила лицо рейдера. Спараны. Много. И горох. Все-таки знахарь — оплачиваемая профессия. В довершение всего, как вишенка на торте, его черная раджемчужина. Фельдшер не успел употребить дорогой подарок, никак уже ел горох до этого и не захотел рисковать, как и Чико, растягивая паузы между приемами. Теперь Мазай мог найти жемчужине лучшее применение, чем плата за молчание такому предателю. Наверное, его братья по профессии не оценили бы такой алчности продать с потрохами ребенка своим подельникам. Что они там собирались сделать с Мазаем и остальной ребятней? Вряд ли их отпустили бы на все 4 стороны, оставив свидетелей в живых. В довершение добычей стали 2 запасных магазина и пистолету, да всякая ненужная мелочевка, которую Мазай благоразумно засунул обратно в карманы убитого. Рейдер с трудом поднял сухощавое тело знахаря и потащил к краю огромной деревянной катушки с кабелем. В таких обычно большое пустое нутро. Мазай положил Фельша на край и столкнул внутрь катушки вперед головой. Спрятал ногу, оставшуюся наверху. Зачерпнув песок из катки, стоящей неподалеку, он обильно присыпал кровавый развод на деревянном борту, затем проделал то же самое со следами на дорожке, где произошло сражение. Мазай вышел из лабиринта стройплощадки, стараясь держаться по-прежнему в тени строений. Он вернулся к флигелю, с огромным трудом чуть подпрыгнул и повис на невысоком карнизе. Превозмогая боль от ушибов, Он подтянул тело на крышу пристройки и перевалился через край, и там распластался, всматриваясь в ночное небо. «Просто ужасное состояние», — оценил он себя. Боль приводила его в бессильное бешенство, но останавливаться было нельзя. Пока у него есть четверо детей, которых некому защитить, Мазай себе не принадлежал. Рейдер встал и как можно тише прокрался к своему окну. Закинул ногу на подоконник и... «Мы собрались». Мазай вздрогнул и чуть не подпрыгнул от неожиданности. Перед ним в темноте стоял Андрей, наблюдая, как рейдер, словно мешок с картошкой, переваливается через подоконник. «Испугал, блин! Андрей, я где сказал быть?» «Я их покормил, вещи собрали. Мы что, прямо сейчас куда-то едем?» В голосе подростка послышалась тоска. «Догадливый пацан». «Да, уже совсем темно. Сейчас, Андрюха, самое удобное время». «Нам вниз спускаться?» — расстроенно протянул паренек. «Нет, паря, полезем через окно». 14-летка удивленно уставился на Мазаю и переспросил. «Через это, что ли?» «Ну да. Запомни, если захочешь уйти незаметно, иногда придется идти там, где сложнее. Я сейчас вещи спускаю, потом ты мне малышню переправляешь и затем уже сам лезешь. Дверь заперта?» «Да». «Вот и отлично. Свет вырубайте. Пусть думают, что мы уже на боковую пошли. Возможно, за гостиницей следят». «Дядь Мазай, ребята совсем устали. Они уже в сон проваливаются. Танюшка вообще спит», — встревоженно проговорил Андрей. Мазай, будто извиняясь, развел руками и вымученно улыбнулся. «Ну что поделать, если они у нас такие любители в спячку впадать? Они же маленькие еще. Конечно, от таких жестоких двух дней их свалит на раз. Ты вон и сам клюешь носом. Но тут ничего не попишешь. Надо текать отсюда, Андрюх. Нас уже завтра обложат со всех сторон, и все, приплыли». «Это из-за Вадика?» «Это потому, что нам с ним очень повезло. Он вас троих избавил от перерождения в монстров. Помни об этом». Андрея аж передернуло от мысли о подобном. Он поджал губы, нахмурился и кивнул. «Сейчас разбужу их». Начались быстрые и тихие сборы в темноте. Мазай в это время добрался до бутыли с живчиком и с наслаждением присосался к горлышку. Живительная влага потекла в желудок, начиная лечение организма. После того, что пришлось вынести телу, требовалась повышенная доза чудо-средства. С просонья малышня двигалась совсем медленно. Мазай терпеливо подгонял их, стараясь не шуметь и понимая, что ему никак не повлиять на ситуацию. Он и сам еле-еле натягивал бронежилет с разгрузкой, полагая, что придется неизбежно повоевать в ближайшее время. Сейчас можно было и покривиться от боли. Но когда он окажется на улице, придется изображать бодрого гостя перевала. Сверху он накинул куртку и застегнул ее. Требовалось выглядеть по-граждански, а не как на боевом выходе. Автомат и дробовик разобрать и сунуть в рюкзак. Оттуда рейдер выкинул еще кучу вещей, чтобы освободить место. Планы изменились. Теперь критичны были только запасы на пару приемов пищи до живчик. Если задумка не выгорит. Им уже ничего не понадобится на этом свете. Мазай вылез в окно, стиснув зубы от ломоты в теле, и начал принимать поклажу, которую подавал бублик. Потом спустился на землю, стащил все вниз и осмотрелся. Дал сигнал детям. Бублик пошел первым, за ним Вадик. Малец замкнулся в себе и был нахмурен. Никак переваривает все, что сегодня услышал. Мазай заметил, что бублик крутится вокруг друга. Молодец. Хоть как-то отвлекает ровесника от тяжелых дум. Да и вообще за два дня рейдер успел убедиться, что пухлый мальчишка — редкой жизнерадостности человек. Ни детдом, ни события последних двух дней, ни все, что было в прошлой жизни, по каким-то просто необъяснимым причинам не смогли погасить в мальчишке несусветную оживленность. И это было хорошо. Сейчас бублик выступал этаким цементирующим положительным фактором в компании, как искорка. Андрей полез на крышу флигеля вместе с Танюшкой, помогая ей и удерживая от неизбежного падения. Девочка была очень сонная и двигалась как в замедленной съемке. Подросток прикрыл за собой окно, затем помог Танюшке спуститься в руки Мазая и спрыгнул сам. «Значит так, смотрим на меня», — шепотом скомандовал рейдер, подхватывая свою поклажу. «Сейчас мы быстро выдвигаемся за транспортом. Идем молча. Если что, говорю только я. На открытое пространство не лезть. Идти след в след. Ясно?» «Все закивали», — вытаращившись на Мазая. Он обвел взглядом свое малолетнее воинство и усмехнулся. «Андрей, замыкаешь. Бублик за мной. Вадик следом. Затем Танюша». Мазай двинулся среди завалов строительной площадки, обходя 10-й дорогой гостиницу и дом фельдша. Нужно было выйти незамеченными как можно дальше отсюда. Рейдер держал курс на дом винта. Если он все правильно понял в рассказе портье, то ремонтная база была почти рядом с площадкой досмотра. На стаб опустился туман. Это на руку. На главную улицу пришлось выйти спустя квартал. Если так можно было назвать, условные массивы из прилепленных друг к другу домиков. Однако это было только на руку. Если за гостиницей и следили, то компания беглецов не попадала в поле зрения потенциального наблюдателя. Впереди показалась искомая красная крыша, четвертый дом от больших ворот, за которыми высились два длинных ангара. Скорее всего, это и были цеха ремонтной базы. Мазай подошел с детьми к дверям, осмотрелся. Улица была пустынная, узкая. Вдалеке редкие прохожие передвигались в тумане преимущественно в направлении бара. Там сейчас полным ходом шло неуемное веселье. Рядом с железной дверью была кнопка звонка. Перед порогом лежал жесткий коврик. По краям крыльца располагались длинные клумбы с цветами. Определенно, винт любил не просто комфорт, а прямо шик. В условиях подобного мира он уделял своему жилью значительное внимание. Мазай позвонил, и через полминуты вместо ответа в двери отодвинулась заслонка. Незнакомые глаза смерили взглядом рейдера и перескочили на детей. «Ты кто?» — раздался прокуренный скрипучий голос. «Мазай», — буркнул рейдер. «Новенький?» «Да». «До утра я не...» Хотел было послать гостя куда подальше мужик за дверью. «Тачка нужна», — перебил его Мазай, понимая, что сейчас все решится. «Ночью ты спятил. Иди давай. Это вообще-то не бесплатное удовольствие», — добавил мужик и уже собрался задвинуть заслонку, когда Мазай поднял мешочек с горохом так, чтобы он был виден в прорезь. По блеску глаз в окошке рейдер понял, что без машины не останется. «Барыга в душе, барыга всегда». Собеседник помедлил несколько секунд, затем вздохнул и закрыл смотровое оконце. Послышался звук сдвигаемого засова и грохот замка. Дверь открылась, и взору посетителей предстал невысокий и крепкий мужичок в защитного цвета жилетке со множеством карманов. Довершали костюм тапочки и фланелевые штаны, опять же, с широкими глубокими карманами. На лице ярко горели серые умные глаза. «Нам нужен винт», — на всякий случай уточнил Мазай. «Это я! Заходите!» — усмехнулся хозяин дома. Мазай и дети вошли в просторный холл, заставленный какими-то ящиками. «Дети могут подождать тут!» Владелец жилища махнул рукой на длинный диван, стоящий у стены рядом со здоровенным деревянным коробом. Похоже, винт использовал добрую часть дома как склад всяких ништяков, нужных в его работе. «Пойдем в кабинет», — пригласил рейдера мужик, отворяя дверь справа по коридору. Мазай вошел внутрь, осмотрелся и плотно закрыл за собой дверь. Надо было сделать все тихо. «Что за нужда-то куда-то катить ночью?» — живо поинтересовался винт, цепко посматривая на Мазая. «Личные дела. Не могу говорить», — пожал плечами рейдер. «Ты часом не повздорил с кем-нибудь?» — сощурился на него винт. «Или, может, завалил кого? Вон сегодня у Софьяныча в заведении два жмура было. Говорили, там отличился какой-то новичок с целым детсадом за плечами. У нас тут, знаешь ли, Слухами земля полнится. Учти, накосячил, хода тебе никуда нет». Мазай понял, что начальнику транспортного цеха все и так прекрасно известно. Знать все новости перевала наверняка было одним из китов его успешного бизнеса. И все же следовало было подыгрывать. «Нет, труп один. Началась драка, у меня хотели ребенка купить, а я послал за это одну компанию. Они напали. В горячке один из них зацепил ментата. Я так и не понял, каким образом. Я же тут новенький. Но вроде бы даром жахнули. Удар в ускорении. Как итог, черепно-мозговая умерлина. Так что убийцу с прозвищем Бурый увезли по приказу Локи в какое-то место. Куда, не знаю, но уверен, что в этом месте теперь на одного жмура больше». «И теперь ты хочешь свалить от подельников Бурова?» — спокойно осведомился Винт. «Точно. Он все знает и выстроил себе в голове свою схему». Мазай благоразумно не стал разубеждать собеседника. «Ну да. Мне тут жизни не дадут. Сом угрожал засадой. Локи приказал им выматываться, дал всей банде сутки на это. Так что мне надо выехать быстрее них, а то, боюсь, прижмут где-нибудь. Без доказательств меня в стабе не станут защищать, а покойникам я уже ничего не докажу». «Ясно. Ладно. На самом деле, если бы на тебе висели какие-то косяки, то сейчас мы бы не говорили. Ты сидел бы в каталажке. Теперь к делу. Учти, зараженные могут запросто порвать машину в ночной поездке. Ты куда отправляешься?» «На пристань», — честно ответил Мазай. «Надо было гарантированно получить быстрое средство передвижения и заверить Винта в наименее рискованном варианте развития событий». «Тогда все проще. Дорога туда сейчас не загажена тварями. Чем ближе к пристани, тем ближе к черноте. Она не так уж и далеко начинается. Аккурат за рекой. Мертвые кластеры отпугивают зараженных. Плюс позавчера мертвяки снялись со своих мест и рванули на новые кластеры, которые перезагрузились южнее. Ты, кстати, не оттуда?» — спросил ремонтник. «Наверное. Я точно не могу сказать. Шли с проводником», — пожал плечами рейдер. «Ты, конечно, все равно конкретный псих, потому как без веской причины никто по ночам не катает, даже по таким опустевшим местам», — покачал головой Винт. «Выбора нет», — твердо отрезал Мазай. «Ну что ж, давай посмотрим, сколько у тебя есть». Рейдер выложил на стол мешочек, из которого предусмотрительно вынул черную раджемчужину. Винт явно удивился и даже засмеялся тихонько. «Обалдеть! Ты что, банк грабанул? Нет, серьезно! Шучу, не рассказывай! Я не знаю, откуда у новичка такое бабло, но мое дело — сдать в аренду тачку. Мерлина в стабе нет, так что разбираться, где ты взял столько средств, вряд ли будут. Но мой тебе совет — больше никогда так не сори деньгами на виду других. Ты совсем зеленый, да? Совсем не рубишь в ценах?» «Совсем», — удрученно кивнул Мазай. «Ладно. Грабить новичков — грех, который на свою совесть я брать не хочу, а то потом бабло к рукам не будет прилипать или еще чего похуже случится. Что тебе нужно?» «То, на чем есть шансы докатить до пристани к утру». «Хочешь успеть на наш пароход?» — понимающе кивнул Винт. «Да. Мне сказали, что он отправляется как раз утром». «Так и есть, так и есть. Последний караван ушел туда сегодня днем, так что тебе действительно придется ехать одному. В течение 5 дней туда никто не покатит, незачем». «Я понимаю», — отозвался Мазай, стиснув зубы. «Ночью гонять по улью — рискованное дело. Да еще и с фарами под шумок двигателя. Пусть даже ближайшие дни монстры намного реже, раз они в массе своей свалили к перезагрузившемуся городку». «Под эти миграции подстраиваются и караваны?» — догадался Мазай. «Да, дорога до пристани конкретно освобождается от тварей, но это улей, здесь всегда есть риск. У меня есть к тебе деловое предложение». Вдруг выдал Винт. «Какое?» «Я скажу тебе честно, рисковать хорошими агрегатами мне не хочется. Сильно бронированные джипы для ночных покатушек давать бессмысленно, да и не потянешь ты посредством. Все зараженные, что идут после лотерейщиков, все равно смогут выковырять вас изнутри, если постараются. А против всех, что ниже их по уровню развития или такие же, сгодятся и обычные усиленные образцы авто. Но самое главное другое — свет и звук. Со вторым полностью проблему не решить, разве что дать тебе машину с отрегулированной системой, чтобы шумело поменьше. Но быстро она ехать не будет, сам понимаешь. Есть другой вариант. Гляди. И мужик разделил лежащее на столе богатство убитого фельдшера на три неравномерные части. «У нас тут рядом периодически прилетает с перезагрузками военно-тактический центр. Оттуда постоянно тащат монокуляры-ночники, и поэтому у нас они стоят гораздо дешевле, чем после экспорта в другой стаб. Это не полноразмерный и удобный прибор ночного видения, но тем не менее сгодится, чтобы не торопясь докатить без света до пристани. Короче, что имеем в итоге? Звук на отрегулированной тачке тише, можно ехать без света, чтобы не привлекать внимания. Дорога одна, главное, не потеряй ее, и все. Не торопись. Все равно в монокуляре не полетаешь на хороших скоростях, неудобно. Да и прямо скажем, если крутая тварь выпрыгнет из засады, фиг ты смоешься от нее даже на чем-то, что гоняет быстрее. Просто не успеешь дать по газам и втопить на полную. Учти, чем ближе к реке, а за ней и к мертвым кластерам, тем хуже будет работать ночник, так что думай. Это за тачку, вместе со страховкой. Машина обычная, просто усилен кузов. Наварены листы, поэтому не так дорого. И винт отодвинул горку потрохов в сторону. Это за монокуляр с батарейками, если решишь покупать. А это... Винт показал на оставшуюся самую маленькую горку. «Ваши билеты на пароход, если успеете, конечно. У вас вроде поклажи нет, много места не займете, могут и взять. Как договоришься? Тачку оставишь каравану. Он там всю ночь стоит на стабе у пристани в день погрузки. Поутру обратно пойдет сюда к нам. Можно и другой набор услуг подобрать, но, поверь, это лучший вариант». В другом случае, не обессудь, я бы так с тобой не заморачивался. Предупредил бы, как новичка, да и все. Но у тебя четверо мелких с собой, поэтому, считай, даю тебе бесплатный совет. А бесплатно я редко что-то делаю. Будет чем, когда-нибудь отдаришься, если свидимся. Если согласен, сейчас посчитаю все точно. Решай. Винт откинулся в кресле, представляя Мазаю решать непростую задачу. Хотя, наверное, непростой она была только на первый взгляд. Вариант, предложенный ремонтником, был действительно хорош, да и разложил он по полочкам все гладко. Недолго думая, рейдер кивнул. «Хорошо. А как нас пропустят за ворота?» Собеседник махнул рукой. «За это не беспокойся. Я должен отписать пропуск с машиной». «И все?» — изобразил недоумение Мазай, стараясь узнать больше. «Ну, еще служба безопасности иногда просит сообщать о том, кто у меня заказывает тачки», — пожал плечами Винт. И умолчал о том, что Барт потребовал докладывать обо всех ночных машинах в ближайшие дни. Это не укрылось от внимания рейдера. «Ясно. Я решил», — сообщил Мазай. «И что же?» «Твой вариант. Ночник плюс колеса. Это лучший вариант, спасибо». «Отлично! Тогда сейчас выпишу тебе разрешение на проезд», — обрадовался Винт и потянул на себя один из ящиков стола, доставая необходимые бумаги. Он принялся заполнять какой-то бланк. «Надо же! Вроде другой мир, а бюрократия даже тут присутствует». Мазай даже усмехнулся, затем посмотрел на небольшую горку спаранов. Горошин в ней не осталось. Этим придется расплачиваться за возможность в относительной безопасности проплыть не такое уж и маленькое расстояние до могильника. Или, как пошутил Фельш, до рая. Может, для Вадика там и впрямь будет рай, если атомит и графит оценят хиллеров и не стараются сделать их собачками на цепи. А Мазай вместе с оставшимися детьми останется в могильнике, если удастся. Даже если их прогонят, Вадик будет в безопасности, а без него остальные будут уже неинтересны таким охотникам за головами, как Фельш или Сом. За время пути, судя по тому, что сказал знахарь, Вадик полностью сделает остальных мальцов иммунными, и им уже не будет грозить жизнь в обличье монстра, даже если Танюшку, Бублика и Андрюху не пустят в могильник. Мазай посмотрел на винта, сгорбившегося над писаниной. Отступать уже было некуда. Когда найдут знахаря, а найдут его, скорее всего, быстро, то начнут раскручивать всю цепочку событий и с вероятностью в 100% выйдут на него и детей. Из-за того, что Барт знает тайну Вадика, оставаться в стабе нельзя, это рискованно. Да и каждый день промедления дает преимущество подельникам Фельша и Барта. Они могут отлично подготовиться к приему Мазая. Надо бежать в любом случае. Но тогда подозрение точно падет на Мазая, как только начнут выяснять, кто был у Фельша на приеме перед его смертью и кто тут же скрылся из стаба после этого. Что так, что эдак, полная засада. Поэтому выбора не было. Мазай без 5 минут вне закона для перевала и соседних поселений. А значит, стоило не церемониться и не давать Барту в руки последний козырь. О том, что новичок и дети покинули стаб, сообщник убитого знахаря узнает от винта не скоро. Мазай поднял глаза. Тяжелый и решительный взгляд пробуравил пишущего винта. Никто не позвонит Барту, как только рейдер с детьми покинет этот дом. Барыга тем временем закончил заполнять бланк, подвинул его поближе к рейдеру. Он начал пересчитывать плату, чтобы определить точный остаток для кошелька посетителя. Винт беззвучно шевелил губами, полностью поглощенный своими махинациями. Алчный, однако, оказался мужик. Увлеченный. Рейдер, превозмогая боль в теле, обошел стол. Взял в руки бланк, пробежался по нему глазами. Вроде все нормально. Затем Мазай спрятал его в нагрудный карман разгрузки вне закона. «Извини!» Слово еще не успело слететь с губ Мазая, как рукоять пистолета уже оглушила винта, отправляя его спать без сновидений.